Да. Камила однажды видела это грациозное царственное животное, которое привезли в клетке из далеких южных краев венецианские купцы. Они часто навещали Дижон, столицу герцогства Бургундского. И отец не один раз устраивал в их честь приемы. Эд Бургундский IV всю свою жизнь стремился покровительствовать торговле и ремеслам. Именно при нем в Дижоне стали бурно плодиться ремесленные мастерские, торговые и меняльные лавки, цехи. А еще ее отец всегда покровительствовал искусству и музам. Улицы Дижона, сколько их помнила Камила, всегда были полны бродячих музыкантов, акробатов, циркачей, мимов. Часто бродячие певцы пели на улицах и площадях свои песни, посвящая их любимым, близким и далеким. У каждого Менинзингера был свой конек. Была та тема, которая удавалась ему больше всего. Одни исполняли рыцарские баллады, в которых вспоминались битвы давние, покрытые сединой времени. Другие сочиняли куплеты и целые поэмы. Поэмы, посвященные тому, что случилось совсем недавно. Третьим особенно хорошо удавались грустные любовные песни. Четвертым — песни веселые, разухабистые, такие, которым был необходим простор и воля. Камила всегда любила песни романтические, посвященные любви несчастной и неразделенной. Именно они больше всего отвечали ее умонастроениям и часто вносили спокойствие в ее метущуюся душу. Когда погода в очередной раз испортилась, и за окном кареты стал мелко накрапывать серый унылый дождь, Камила вспомнила одну из этих песен и стала тихонько напевать ее себе под нос, не замечая, что ее служанка Матильда уже отчаянно борется со сном. «Любовь не дает мне вздохнуть, томит мое сердце тоской. К любви направлю свой путь, удержу ее сильной рукой. Камиля стремленья она в сердце моем сохранила, тап королей покорила, над тронами вознесла. Увы, навсегда позабудь, бедняга, про мир и покой. Подал бы совет кто-нибудь, где взять мне отваги такой? Что всю бы до самого дна боль Камиле открыла. Глупый, в отваге ли сила, если Камила к тебе холодна? Не смею уста разомкнуть, смущенный ее красотой, и ей намекнуть хоть чуть-чуть, что гибну, и кто здесь виной? Нет, речь моя будет темна, да и замолкнет уныло. Будь мне хотя б не могила, Франция посулена. Тоски моей тайная суть от Камилы скрывается мной. Словцо бы ей вернуть, захочет ходатай иной. Мне помощь его не нужна, гибнуть за милую мило. Так мне любовь возвестила, пусть на Камилу ляжет вина. Ужель невиновна ничуть? Она пред любовью немой. Как пламя терзает мне грудь, пора б догадаться самой. Любовь моя сразу видна, в дурни меня превратила, даже и речи лишила, примета ужель не ясна. Камиле ко мне обернуть, случится ли взор свой живой? Способен он тотчас вернуть душе моей свет и покой. И столь моя радость полна, все бы другие затмила, если б Камила продлила мгновенье счастливого сна. Пока Камила напевала эту песню, которую когда-то ей посвятил заезжий Менинзингер из Руана, Матильда совсем уснула. Ее молодецкий храп, заглушаемый лишь стуком колес кареты, был уже таким громким, что Камила не могла думать ни о чем ином, кроме того, чтобы вышвырнуть свою служанку вместе с ее храпом на дорогу под дождь. Недовольно пнув Матильду в бок кулаком, она ругнулась. «Черт побери! Я что, пою здесь песни для того, чтобы ты под них спала?» Матильда мгновенно проснулась и, протирая свои узкие глазки толстыми, как бревна, кулачищами, забормотала. «Что такое? Что случилось, госпожа? На нас напали разбойники?» Камила не выдержала и расхохоталась. «На тебя напал Морфей», — сказала она. «Он так скрутил тебя в своих объятиях, что ты только жалобно стонала. Но стон твой был грому подобен». Толстуха добродушно махнула рукой. «А, вот вы о чем. Да, я знаю, хозяйка, есть за мной такой грех. Люблю я всхрапнуть. Но тут уж ничего не поделаешь. Это сильнее меня. Конечно, ежели я вам буду надоедать, вы меня просто пинаете, но только посильнее, а то я могу и не услышать». Да, достаточно было взглянуть на фигуру Матильды, чтобы понять. Для того, чтобы она пробудилась, необходим не просто тычок, а настоящий удар. Пробить такой слой жира легким прикосновением руки было, конечно же, невозможно. Тем временем дождь закончился. И в просветах развеявшихся туч снова показалось солнце. Пыль на дороге улеглась, ехать было приятно, и к Камиле снова вернулось веселое настроение. Словно в подтверждение этого, Матильда стала петь озорные куплеты, которые в те времена во множестве ходили по городам и весям Франции. Их распевали уличные певцы и мальчишки, торговавшие водой, простолюдины, собравшиеся в каком-нибудь дешевом кабаке и, правда, сами того стыдившиеся, сеньоры и их вассалы, люди знатного происхождения. Нет, это отнюдь не было зазорно. Повторять вслед за бродячими менестрелями слова веселые и едкие. «Король Филипп, недаром люди говорят, что ты достойнейших одаривать не рад. Так не остаться бы тебе в накладе, дай лучше 1000, чтобы не прогадать. Впустую 1030 можешь ты раздать, отказывая лучшему в награде», — сказал премудрый Саладин. «Царить сокровищами должен властелин, страх и любовь к себе всегда внушая». Король английский выкупился, не скупясь. «Простую истину ты взвесь, не торопясь. Затраты малой прибыль требует большая. Филипп, король преславный, в тебе живет геройский дух. Придворные сказали, когда самодержавный, ты стоишь властелинов двух. Щедрее быть нельзя ли? Будь, повелитель, пощедрей. Рукою доблестной своей весь мир щедротами засей во имя урожая. Лишь тот, кто знает, как дарить, весь мир способен покорить. Так Александр умел царить, отважных и прилежных ублажая». Да, о скупости короля Филиппа VI ходили легенды, хотя одновременно он мог, как упоминалось в этой песенке, выбросить кучу денег на ничто не стоящие безделушки, бессмысленные пиры, балы, приемы, охоты. В то же самое время его войска были без денег. Денег не хватало и на то, чтобы оплатить услуги наемников и союзников. Да, похоже, Франции не слишком повезло с этим первым представителем рода Валуа на высоком королевском троне. Именно после его восшествия на престол началась война между Англией и Францией. Король английский Эдуард III предъявил свои права на французский престол, не без некоторых оснований, считая себя прямым потомком правивших до этого во Франции капетингов. Две британские экспедиции, организованные на материк королем Эдуардом III, после того, как Филипп VI Валуа конфисковал у него Аквитанию, принесли Франции только горе, кровь, слезы и разорение. Французские войска терпели страшное поражение, а бремя войны ложилось, как всегда, на плечи тех, кто был меньше всего виноват в ней и уж совсем не был в ней заинтересован. Герцогство Бургундское, которое пока еще было союзником французской короны, пока, потому что пройдет еще совсем немного времени, и оно превратится в могущественного противника французского королевства, тоже почувствовало на себе тяжесть войны, хотя и было расположено вдалеке от театра военных действий. Множество бургундских рыцарей пала на полях сражений, жертвуя своими жизнями во имя закрепления правления во Франции династии, правившей прежде в графстве Валуа. В самой Бургундии уже зрело недовольство по поводу того, что герцог Эд IV считает себя союзником Филиппа VI. «Незачем нам поддерживать этих Валуа», — говорили в тавернах и на площадях, во дворцах и на улицах, в лавках менял и крестьянских домах. Герцог Бургундский чувствовал, что неприятности, грозящие его владением, уже не за горами. Пока он был молод и здоров, дела герцогства шли хорошо. Наследники и наследницы бургундского двора становились членами лучших королевских фамилий Европы. До упадка было еще далеко, однако первые тревожные колокола уже прозвонили. Впервые казна Бургундии опустела с началом войны за французское наследство. Однако торговля и ремесла в герцогстве процветали, несмотря на войну, и казну удалось пополнить довольно быстро. Новый король, Филипп VI Валуа, постоянно облагал налогами своих вассалов, будучи не в силах продолжать войну собственными средствами. Почувствовав наступление тяжелых времен, герцог Бургундский стал искать пути улучшения финансового состояния страны. Самым реальным выходом из положения было принять предложение герцога Миланского и выдать свою дочь Камилу замуж за наследника Миланского двора Стефано Висконти. Богатые ломбардцы могли помочь Бургундии удержаться на плаву. Вообще, сословные браки между дворами Франции и Италии встречались в те времена крайне редко. Для укрепления связи между отдельными владениями на территории Франции более выгодно было сблизить их брачными узами между собой. Точно таким же образом поступали и итальянцы. Распространены были также браки между представителями французских владений и германских княжеств. Но это скорее была дань традиции, оставшейся еще со времен единого франского государства, реорганизовавшегося затем в Священную Римскую империю. Большое значение имело также сохранявшееся до сих пор единство веры. Однако после того, как наступили новые времена, началась война за французское наследство. Нужно было пользоваться даже малейшим шансом для того, чтобы укрепить сильно пошатнувшиеся дела. Герцог Бургундский был человеком дальновидным и расчетливым. Если бы не тяжелая болезнь, подтачивавшая его организм год за годом, он мог бы надеяться и на то, что и после его смерти престиж Бургундии в глазах европейцев останется по-прежнему высоким. Решение выдать Камилу за Стефано Висконти было продиктовано соображениями государственного порядка. К сожалению, в данном случае ей не приходилось выбирать. Хотя, кто знает, может быть, это было и к лучшему. Во всяком случае, ее ждал брак не с престарелым графом Ниверским или герцогом Бургундским, не с безумным наследником королевства Наварского или графом Арманьяком, прославившимся своей неслыханной жестокостью. Судя по рассказам герцога Бургундского, Стефано был образованным молодым человеком, истинным латинянином по крови, происходившим не только из благородного, но и богатого семейства. Разумеется, ей ничего не было известно о том, каков Стефано на самом деле. Может быть, он, как все латинине, склонен к неверности. Может, он будет домашним тираном. Может, его родители воспитали своего сына в духе пренебрежения к северянам? Все могло быть. Но в глубине души Камила почему-то совершенно была уверена в том, что Стефано — это именно тот мужчина, о котором она всегда мечтала. Он рисовался в ее грезах высоким, стройным рыцарем на горячем коне, который способен не только воевать во имя прекрасной дамы, но и слагать в ее честь стихи, петь песни и баллады. Охваченная внезапным приливом чувств, Камила снова решила взглянуть на портрет Стефано Висконти, который подарил ей отец. Но это можно было только сделать, сняв плащ. Камила развязала шнурок и, отложив в сторону верхнюю одежду, осталась в одном платье, сшитом из дорогого темно-малинового бархата, расшитого на талии в рукавах искусными ремесленницами. Большое декольте обнажало пышную юную грудь. Матильда, которую долгая езда всегда укачивала, уже готова была заснуть, но, увидев, как руки Камилы тянутся к небольшому медальону, подвешенному на золотой цепочке венецианского плетения, тут же позабыла про сон и стала внимательно наблюдать за тем, что делает ее госпожа. Не снимая медальона с шеи, Камила открыла его и долго смотрела на изображение своего суженного. Она вновь встретилась взглядом с упрямым волевым лицом, обрамленным темными волнистыми волосами. «Да, решительности ему не занимать», — подумала Камила и едва заметно улыбнулась. Потом она медленно провела пальцем по изображению губ Стефана, словно пытаясь через портрет почувствовать, какие они, эти губы. Неужели они всегда будут такими упрямо сжатыми и недоступными? А может быть, как раз наоборот? Встретившись с губами Камилы, они станут мягкими, податливыми и нежными. Она вдруг представила себе, как ласкает своего будущего возлюбленного, как теребит его темные длинные волосы, поглаживает его по щекам, подбородку, лбу, притрагивается губами к его губам, всем телом прижимается к нему. Она так размечталась, что даже не заметила, как щеки ее порозовели, маленький нежный ротик приоткрылся, а губы стали тихо шевелиться, повторяя имя Стефану, Стефану. Может быть, этого не замечала сама Камила, однако Матильда, откинувшаяся на подушке, со скептическим выражением лица наблюдала за своей госпожой. Все, что касалось либо каких сердечных тайн, живо интересовало толстуху-служанку. А, впрочем, кого это не интересует? Заметив на себе взгляд со стороны, Камила резко повернула голову и застала Матильду на месте преступления. Та стыдливо опустила глаза и заулыбалась. Однако улыбка ее была виноватой, такой, которая бывает у детей, когда их ловят за кражу сладкого. Наверное, именно поэтому Камила не стала злиться на свою служанку. Напротив, она спокойно захлопнула медальон, вернула его на прежнее место и, мягко улыбаясь, придвинулась к Матильде. Толстуха поняла, что никто ее не собирается ругать за подсматривание, и снова взглянула на Камилу, теперь уже с благодарностью. Однако искорки любопытства в ее глазах горели по-прежнему. Усевшись рядом с Матильдой, Камила положила ей руку на плечо и долго не говорила ни единого слова. Карета мягко покачивалась на рессорах, когда колеса попадали в очередную рытвину или ямку. Все вокруг располагало к душевному разговору, и Камила, наконец, решилась.